Глава 21. Полтора года спустя. Каролина. Пышная молочная пена в чашке капучино успевает бесследно исчезнуть, пока я продолжаю доводить до совершенства эскиз пиджака. Хочу, чтобы воротник выглядел точь-в-точь, как на мундирах кавалергардов, но смотрелся изящнее. На стекле планшета бликует отражение потолочного светильника. Стилус безостановочно скользит по экрану, то штрихуя, то подчищая. Полгода назад я увлеклась фэшн-скетчами, чтобы зарисовать приходящие в голову образы. Чуть позже стала пробовать изображать что-то свое. Например, модель юбки, которая мне однажды приснилась. А еще платье, фасон которого идеально бы мне подошел, и которое я, как назло, не могла найти ни в одном бутике. Как итог, теперь я пробую себя в дизайне одежды. Насколько успешно, покажет время. Отпив остывший кофе, я критически оглядываю получившееся изображение. Эполеты можно немного доработать, а в остальном пиджак мне нравится. «Привет. Можно к тебе подсесть?» Я поднимаю голову, чтобы взглянуть на того, кто так бесцеремонно решил меня отвлечь. Над столом возвышается спортивного вида шатен. Самоуверенная улыбка, укладка волос к волоску, оригинальный свитер от Лора Пиана. Здесь целый зал свободных столов. Отрезаю я, решив не утруждать себя приветствием. Можете выбрать любой, кроме этого. Мне показалось, здесь будет уютнее. Парень улыбается еще шире, словно так его учили на эффективных знакомствах. Мой взгляд сканирует бляшку ремня. Профессиональный интерес, а не потому, что его настойчивость возымела действие. Мое резюме. Ремень достойный. А вот свитер либо был некачественно постиран, либо изначально куплен не по размеру. Все же этот образ подразумевает, что пояс брюк будет прикрыт. Вы ошиблись. Я смотрю парню в глаза, давая понять, что не флиртую и не шучу. Знакомство меня не интересует. Почему? Я глубоко вздыхаю. Стоит ли объяснять малознакомому человеку, что любовь — худший тренд в истории человечества, и что с такими манерами ему не стоит и пытаться? Потому что мой круг общения полностью меня устраивает, и я не планирую его расширять. Как категорично. Меня, кстати, Вадим зовут. Очень приятно, Вадим. На этом предлагаю закончить знакомство. Нет, я всегда воспринимаю как вызов. Не думает сдаваться парень, кивая на мой стилус в руке. Ты что, художница? Давай я лучше закажу нам еще кофе и просто поболтаем. Вдруг ты разглядишь во мне того самого. Вадим. Я аккуратно закрываю планшет и кладу его в сумку. Нет, в моем случае, означает точно нет, а не повод становиться навязчиво бестактным. Ты же чего такая категоричная? Озадаченный взгляд касается моего безымянного пальца. Вроде ведь не замужем. Нет, и не планирую. Парирую я, пожалуй, чересчур резко. Брюнет несколько секунд обрабатывает поступившую информацию, затем разворачивается и растворяется между столиками. Минус еще один социальный баг. Подняв руку, чтобы попросить счет, я заглядываю в телефон. На экране горит одно непрочитанное сообщение от мамы и два пропущенных от Аделины. «Солнышко, папе дали два пригласительных на новую постановку «Травиаты». Составишь мне компанию?» Я печатаю «С удовольствием». Прикладываю карту к протянутому терминалу и встаю. Через полчаса мне необходимо быть на паре. Пока я роюсь в сумке в поисках чаевых, взгляд машинально цепляется за силуэт у барной стойки. Темные волосы, широкие плечи, стильная куртка. По позвоночнику проносится электричество и, растекшись по венам, стремительно несется к левой половине груди. Получив разряд, замерзшее сердце болезненно дергается и начинает стучать быстрее. Александр? Память за секунду переносит меня на полтора года назад. Глаза слепит яркое солнце. Лицо обдувает ветер со вкусом морской соли. На губах — улыбка. Икры утопают в воде, в которой бликует мое отражение. Еще такое наивное и беззаботное. Я еще не догадываюсь, как больно бывает влюбляться и каким сокрушительным может казаться разочарование. Словно почувствовав взгляд, посетитель за стойкой оборачивается и смотрит на меня. Шок и ступор сменяются изумлением. Его глаза не темно-карие, а зеленые. Потому что это не Александр, А Марк? Он сильно изменился за полтора года. Волосы стали короче и темнее, плечи вдвое шире. Юношеская расслабленность исчезла с его лица, сделав его более мужественным и по-настоящему похожим на Александра. Узнавание во взгляде Марка сменяется широкой улыбкой. Что-то торопливо шепнув Бористе, он забирает бумажный стакан со стойки и идет прямиком ко мне.